Глава 10. Даниил. Я всю ночь не сплю, думая о том, что обидел Настю. Терзаю себя за то, что сам не могу разобраться в своих же чувствах. Но требую от Насти объяснений, что между нами происходит. Это неправильно. А еще неправильно отмалчиваться с Алексой, которая наверняка уже обрыдалась в Москве, но все равно упирается рогами, не желая перебираться сюда. Я не знаю, что делать. Не знаю, как должен поступить. И глупо думать, что все разрешится само собой. Семинар, который я проводил в пятницу вечером, вышел отвратительным. Слов связать не мог. Вечно запинался. Делал большие паузы. Публика поблагодарила меня за выступление, но внутри я ощущал себя мерзко. Впрочем, так и есть. И что самое ужасное, я не могу выбраться из этой ямы, в которую сам же угодил. Утром в субботу, приняв душ, я отправляюсь на пробежку. Холодный ветер щиплет щеки. Я бегу так, словно убегаю от самого себя. Мысли настолько сильно связались в тугой узел, что меня тошнит. Я останавливаюсь и тяжело выдыхаю. Сердце колотится где-то в горле. Настя, почему все мысли заняты тобой? Самокопание доводит до крайней точки. Злость кипит в жилах так сильно, что я сжимаю кулак и ударяю по дереву. Бессознательно, конечно. Не хочу. Но это чувство само вырывается наружу. Следующая мишень — ни в чем не повинная мусорка, которую я пинаю ногой с такой силой, чтобы металл зазвенел. Кто-то из прохожих неодобрительно смотрит в мою сторону, будто я дикарь. Но я сам и ощущаю себя таким, глупым, подверженным животным инстинктам. «Простите!» выкрикиваю я, но это звучит как-то отчужденно. Я не узнаю свой голос. Более того, я не узнаю самого себя. Вместо уравновешенного и практичного мужчины теперь я похож на обиженного подростка, который совершенно не знает, что делать с взбесившимися гормонами. Добираюсь до дома в беспамятстве. Проверяю телефон. 5 пропущенных от Алексы. Не перезваниваю, потому что не знаю, что ей сказать. Наверняка она вновь устроит скандал на тему, что я разлюбил ее. И это правда. Наша близость стала невыносима нам обоим, хотя и Алекса пытается это отрицать. Но я не могу быть привязан к ней, не могу выполнять только ее желания, которые порой совершенно безумны. У меня тоже есть свои желания, свои мечты и принципы, к которым Алекса со временем стала относиться как к мусору. Но мы оба виноваты, что пришли к той точке, которую оба боимся поставить. Принимая душ, я целых 20 минут стою, прислонившись лбом к кафелю. Успокоиться не получается, как и разобраться в себе. Вечером отец просит помочь ему с машиной, но я понимаю, что это лишь предлог, чтобы поговорить со мной. Я не отнекиваюсь и не ищу отговорки. Собравшись, я направляюсь к нему в загородный дом. На подъезде меня охватывает какая-то меланхолия. Легкая, но практически осязаемая, будто я вернулся в прошлое. Остановившись у больших ворот, я еще с минуту сижу в машине, положив лоб на руль. Темно. Один из фонарей до сих пор не починен, а ведь прошло около 15 лет. Где-то вдали лает собака. Собравшись с мыслями, выхожу из машины и, хлопнув дверью, направляюсь в дом. Отец ждет меня на улице в беседке, тихо покуривая сигару. «Привет, пап». «Привет, сынок». Мы пожимаем друг другу руки, и я усаживаюсь рядом. Отец предлагает мне сигарету, и я соглашаюсь. Давно не курил, поэтому вкус никотина появляется на кончике языка раньше, чем я закуриваю. Но мне нужно чем-то успокоить нервы. Ведь алкоголь я не могу выпить, потому что за рулем. Затягиваюсь и чувствую, что отец пристально смотрит на меня. «Ты хотел поменять колеса?» – спрашиваю я. «Я уже поменял их. Это был предлог, чтобы встретиться с тобой, с глазу на глаз». Я вновь затягиваюсь и выдыхаю дым, вглядываясь во тьму. «Ты позвал меня, потому что мама переживает. И поэтому тоже. Но еще потому, что ты мой сын». Мне не хочется применять все знания по психологии, которые я копил годами. Применять их к своей семье – кощунство. Поэтому я просто принимаюсь слушать. Ты хотел поговорить о нас с Алексой? Да. Ответь мне, как мужчина мужчине. Что между вами происходит? Я с грустью вздыхаю. В последний раз мы с отцом говорили по душам 5 лет назад, когда я сделал предложение Алексе. Тогда я боялся сделать что-нибудь не так, хотя нутром чувствовал, что что-то не так лишь со мной. Не знаю, все сложно. Отец выдыхает клубок дыма. Ты ее любишь? Хороший вопрос. Пауза, повисшая в воздухе, тяжелеет с каждой секундой. Отец и мама души не чают в Алексе. Во всем идеальная, умная и красивая. В первую же встречу она понравилась им, и все были счастливы, когда я сделал ей предложение. А теперь? Все, о чем мы мечтали 2 семьями, рушится, как песочный домик, омываемый волнами. «Любовь — очень сложная штука», — хрипло говорит отец. Он всегда начинает откуда-то издалека, словно рассказывает сказку на ночь. «Даже когда ты думаешь, что все в твоих руках, потом обнаруживаешь, что половина собранного рассыпалась». «Между нами растет непонимание», — отвечаю я. «Большое, как айсберг. Алекса требует от меня того, что я не могу дать ей». «Или не хочешь». «Или не хочу», — признаю я. «В чем причина того, что некогда влюбленный сын, который хотел семью, теперь сидит рядом со мной с разбитым сердцем?» «Я полюбил другую», — признаюсь я отцу, чувствуя, как правда обжигает кончик языка. Отец хмурится. «Ты любишь ее или просто хочешь как женщину?» «Она влечет меня своей легкостью, пап. Я долго размышлял на эту тему, искал в себе причину того, почему я обратил внимание на другую. Теперь все мысли в голове заняты только ею. Но я так и не нашел ответы на свои вопросы». Отец вздергивает бровь, выдохнув очередной клубок дыма. «А Алекса знает об этом?» Я качаю головой. «Когда мы созваниваемся, наш разговор заканчивается ссорой. Алекса поворачивает дело так, что виноват оказываюсь я». Мы замолкаем. В тишине сидеть очень некомфортно. Но я знаю, что отец меня понимает. Это видно по его взгляду. «Женщины», — фыркает он, слегка улыбнувшись. «Они частенько устраивают скандал, чтобы им добавили еще мешочек внимания. Одаривали комплиментами, цветами и бриллиантами». «Я бы с удовольствием отдал все Алексе, но...» Пауза образовывается сама. Но под настойчивым взглядом отца я осознаю, что такой легкий и в то же время достаточно сложный разговор, быть может, позволит мне выговориться. Но я чувствую, что это будет бессмысленно. «Почему? Она любит тебя». Мы с отцом встречаемся взглядами. «Она не готова строить семью со мной. Не хочет переезжать. Не хочет, чтобы мы жили здесь». Последнее слово я специально подчеркиваю интонацией. «А я не могу бросить свою мечту ради неясного будущего». «Понимаю, сынок. Рисковать всем ради сомнительного будущего – безрассудство». «Да». «Ты запутался. Сильно. Такое бывает у мужчин. Но разве ты сделал что-то плохое?» «Не знаю», – выдыхаю я. В мышцах чувствуется напряжение. Я затягиваюсь в последний раз, а потом тушу бычок в пепельнице. Я поцеловал другую. Это вышло случайно и не по моему желанию. Дурацкий случай, за который я себя терзаю изнутри. «В поцелуе нет ничего плохого. Тем более, если ты сделал это не по собственному желанию». Окажется, что по собственному. Но вслух я этого не говорю, конечно. Проблема еще и в том, отец, что эта девушка младше меня. «Она совершеннолетняя?» «Конечно! Боже, отец! Я не до такой степени запутался в себе, чтобы испытывать какие-то чувства к несовершеннолетним». «Ну, знаешь ли», — усмехнулся отец, закашлявшись. «Мужчинам нравятся девушки помладше. Так они чувствуют себя более взрослыми». «Она совершеннолетняя», — повторяю я, пытаясь увести тему в другое русло. «Есть еще кое-что». Что же? Она лучшая подруга Евы. Настя? Я киваю в ответ, потому что язык будто прилип к небу. Отец тактично молчит. Тема и впрямь очень щепетильная и для меня, и для отца. Не потому, что он не поймет меня. Да, существует такой процент вероятности, но я стараюсь его исключать из всех возможных вариантов исхода. А лишь потому, что речь не только обо мне, но и о Еве. Малая любимица и матери отца, да я и сам обожаю ее. Если бы речь шла о давней подруге, то разговор был бы другим. Но в этой ситуации сложнее всем. «И как долго ты?» Прерывает отец тишину, в которой даже ветер как будто притаился. «Недавно. Точнее, после семейного ужина». «Ты уверен?» «Ненавижу абстрактные вопросы. Ненавижу, когда мне приходится копаться в себе, чтобы выявить слабость и проработать ее. Сейчас я хочу ощутить себя подростком, который впервые в жизни говорит со своим отцом о женщинах, презервативах или пиве с рыбой. Ответственность стала пугать меня именно сейчас, когда я встал на распутье своей жизни. Нет», — выдыхаю я, будто сбрасывая с плеч тяжелый груз. Я запутался именно в тот момент, когда она меня поцеловала. «Хм, я знаю, что ты нравишься Насте. Да что там греха таить, и мать твоя об этом знает». «Она изменилась, и в очень хорошую сторону. Но привлекла меня не этим». «А чем же?» «Это трудно объяснить. Приходится закурить вторую сигарету, чтобы унять дрожь в руках и волнение, которое комом встало в горле». «Ну, ты же приехал сюда, чтобы объяснить это!» — выгнул бровь отец. «Здесь тебя никто не осудит, сынок. Будь честен». Никотин ударяет по натянутым нервам. «Черт, а ведь отец прав. С чего вдруг я должен чувствовать себя виноватым? Перед кем? Разве только перед собой. Все было нормально, я бы даже сказал отлично, ровно до того момента, когда я подвез ее до дома. Вроде бы обыкновенный дружеский жест. У Насти не было зонта, а мне было несложно подвести ее в ливень. Что в этом такого? Но в тот момент, когда она взяла меня под локоть, во мне что-то щелкнуло. Я толком сам не понял, что это было. Свалил на недосып и отсутствие Алексы рядом. Но это была лишь занавеска, за которой спрятались истинные чувства. «И что же там спряталось?» «Симпатия. Растущая симпатия, которая, как мне кажется, давно сидела у меня внутри. И я понял одну вещь, которая очень сильно выбила меня из колеи». Отец смотрит мне в глаза. «Мы с ним похожи характерами. Внешне. И привычкой говорить правильные слова в нужное время. Вместо упрека я вижу в глазах отца мужскую солидарность и понимание». «Что, тебе хорошо без Алексы?» «Да. Это очень горькая правда. От нее аж сводит скулы». Отец садится поудобнее. Я вновь выдыхаю дым. «Знаешь, к этому все шло». «Разве это было видно?» «Да. Мы с твоей мамой прошли через огонь и воду. Были в одном шаге от развода, ссорились так, что врали себе, что никогда больше в жизни не будем вместе. Но все это была мишура, за которой мы оба прятались. Я обижался, потому что твоя мать задевала меня, и мне приходилось все это держать в себе. А она злилась, потому что я не говорил с ней». «Я знаю все это наизусть, но не останавливаю отца». «Но знаешь, почему мы до сих пор вместе?» — спрашивает он. Но не дожидается моего ответа и сразу же добавляет: «Потому что мы не можем друг без друга». Я молча смотрю на отца, пытаясь переварить его слова. Никотиновый дым клубится вокруг, создавая причудливые узоры в полумраке. «Знаешь, папа», — начинаю я, затягиваясь в последний раз, — «я всегда считал, что любовь — это что-то постоянное, незыблемое, как у вас с мамой. А теперь понимаю, что, возможно, ошибался». Отец кивает, и во взгляд глубокий и понимающий. «Любовь может принимать разные формы, сынок. Иногда она приходит неожиданно, и важно не пропустить ее, когда она стучится в дверь». Я тяжело вздыхаю, чувствуя, как тяжесть постепенно покидает плечи. «А что, если это неправильно? Что если я предаю память о наших отношениях с Алексой? Нет ничего более правильного, чем быть честным с самим собой, отвечает отец, поднимаясь со скамьи. Прошлое остается в прошлом, а жизнь продолжается. Его слова эхом отзываются в моей голове. Я вспоминаю тот момент в машине, когда Настя взяла меня под локоть, и по телу пробегает легкая дрожь. Знаешь, продолжаю я, глядя в темноту, она изменилась, стала сильнее, увереннее, и в то же время осталась той же Настей, которую я знал столько лет. Люди растут, меняются, это нормально. Главное, не потерять себя в этих переменах. Я киваю, чувствуя, как внутри постепенно формируется решение. Спасибо, пап. Ты всегда умел находить нужные слова. Просто я прожил достаточно, чтобы понять, что жизнь редко идет по намеченному плану. Иногда нужно просто довериться течению. Мы молчим, прислушиваясь к тишине, окутавшей нас. «Что будешь делать дальше?» – спрашивает отец. «Поговорю с Настей. Объясню все. И, возможно, дам себе шанс быть счастливым». Отец улыбается и хлопает меня по плечу. «Вот это мой сын! Помни только одно. Сердце не врет. Если чувствуешь, что это правильно, действуй». Я улыбаюсь в ответ. Груз сомнений постепенно растворяется. «Ты всегда был лучшим советчиком, пап». «Просто живи, сынок. Просто живи. Остальное приложится». Его слова звучат как мантра, как обещание лучшего будущего. И впервые за долгое время я чувствую, что действительно готов сделать шаг вперед.